Первое путешествие в Антиохии Писидийской. Отплыв из Пафа, Павел и его спутники прибыли в Памфилию, Малазийскую область к северу от Кипра. В одном из тамошних городов Антиохии Писидийской они пришли в синагогу в день субботний. После чтения закона и пророков начальники синагоги, наслышанные, что они искусны в истолковании Писания, послали сказать им: «Мужи и братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». И Павел встал и обратился к народу. Он кратко и сильно изобразил историю еврейского народа со времен патриархов и до царя Давида, указав на великие благодеяния Божие, а затем прямо перешел к истории Господа Иисуса Христа и учению о прощении грехов через Него. «Мужи-братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего», — воззвал Павел. «И мы благовествуем вам, обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради Него возмещается вам прощение грехов, и во всем, о чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякой верующей». Когда собрание было распущено, то многие слушатели последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. А при выходе из синагоги к ним подошли язычники и стали просить их говорить о том же в следующую субботу. И в следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Слово Божие должно быть проповедано вам первым, но так как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо, как заповедал нам Господь словами пророка Исаии: „Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли“». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни, и Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, склонив на свою сторону влиятельных людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов, и те, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию. А ученики исполнялись радости и Духа Святого.